Дилетантская озвучка. Оруэлл в семейном кругу и в среде анархистов. Вернон Ричардс. Оруэлл гуманист. О том, что умер Джордж Оруэлл, я узнал от приятеля. У него была привычка зачитывать вслух заголовки из вечерней газеты. Об Оруэлле он знал только то, что можно было прочесть местной прессе. Писатель, который прославился своей книгой «Скотный двор», а затем написал роман 1984. Приятель не читал ни того, ни другого, но слышал, что это антикоммунистические и антисоциалистические произведения. В некрологе лейбористской газеты Daily Herald написали, что он «умер, не дождавшись отработанных денежек». 23 января 1950 года. Но для меня, как и для множества его друзей и читателей в анархистских кругах, книги Оруэлла были широко известны международной анархопрессе. Оруэлл был в первую очередь гуманистом. Он не разделял наших взглядов, и иные сектанты от анархии, должно быть, приходили в ужас, читая отдельные фрагменты его произведений. Однако на протяжении 12 лет после выхода «Памяти Каталонии» мое уважение и дружеские чувства к нему только росли, несмотря на наши разногласия в таких фундаментальных вопросах, как отношение к прошедшей и грядущей войне, воинской повинности и парламентарной политике. Мне сдается, что этот парадокс раскрывает Оруэлла гуманиста, и я уверен, он переживет автора «Скотного двора» и 1984. Что до Оруэлла как писателя, то я препоручаю его более компетентным исследователям, а сам ограничусь ссылкой на ошеломительную работу Джорджа Вудкока, которая была впервые опубликована в американском журнале Politics, а позднее включена в томик его избранных сочинений «Писатель и политика». Мне кажется, Оруэлл не мог быть анархистом, хотя бы потому, что называл себя реалистом. И говорить о призрачной социальной революции считал бесполезным. Нужно было решать более насущные проблемы. В результате ему пришлось выбирать меньшее из двух зол. Вудкок называет Оруэлла оппортунистом в широком смысле слова. Это верно, если не брать в расчет его мотивации. Во время наших разговоров с ним я постоянно чувствовал, что он хочет действия, каждодневной борьбы, а не абстрактных рассуждений. Это желание было частично обусловлено его презрением к левым кабинетным философам средней руки. Многие так ему этого и не простили, и частенько припоминали в мемуарах вторую часть «Дороги на Уиган-Пирс». Когда мы с Оруэллом беседовали в последний раз, он с особой горечью осуждал тех французских интеллектуалов, которые поддержали Россию, решив, что русская политическая система лучше, чем демократический капитализм. Он говорил, что поддерживает анархистов, отрицающих оба эти режима, поскольку их позиция последовательна. А для французов, которые ведут буржуазный образ жизни и имеют относительную свободу, поддерживать Россию, понимая, что там ничего подобного не будет, неприкрытое лицемерие. Но, думаю, свой вклад в политические взгляды Оруэлла внесла и его ограниченность. Он играл в простого парня. Вудкок пишет: «У простых парней всегда есть рамки, и самая жесткая из них – их неспособность проникнуть за поверхность событий и увидеть действительные причины социального зла. Отдельные проявления зла – это лишь симптомы больших нарушений самой структуры общества». К этому он прибавлял: «Я никогда не видел и не слышал, чтобы Оруэлл всерьез анализировал политическую жизнь Британии. Его суждения в таких важных аспектах, как деньги, собственность, государство, кажется, вообще держались на обычных расплывчатых лозунгах, которыми вдохновлялись многие поколения лейбористов». Оруэлл нарочито сравнивал себя с настоящим рабочим, которому никогда не понять глубинного смысла социализма. «Рабочие», – писал он в «Дороге на Уиган-Пирс», – «зачастую становятся лучшими социалистами, чем ортодоксальные марксисты. Ведь они помнят то, о чем так часто забывают другие. Социализм – это справедливость и всеобщая порядочность». Это желание делать хоть что-то, независимо от ограничений среды, было и сильной, и слабой стороной Оруэлла. Меня не покидало чувство, что случись в этой стране революция, Оруэлл с чистым сердцем примкнул бы к анархистам, ведь в этой ситуации ему удалось бы реализовать и свой этический анархизм, и свой реализм. Оруэлл не боялся революции, скорее наоборот. У него не было времени слушать тех, кто всегда предрекает революцию в ближайшем будущем. А пропагандистов, которые сводили испанскую революцию 1936 года к борьбе демократии и фашизма, он презирал. То, что произошло в Испании, было не просто вспышкой гражданской войны, а началом революции. Именно этот факт антифашистская печать за пределами Испании старалась затушевать любой ценой. Положение в Испании изображалось как борьба фашизма против демократии. Революционный характер испанских событий тщательно скрывался. С позволения читателей, я целиком приведу фрагмент из памяти Каталонии, где революционные взгляды Джорджа Оруэлла отражены гораздо точнее, чем в любых исследовательских спекуляциях. Более или менее случайно, я попал в единственный во всей Западной Европе массовый коллектив, в котором политическая сознательность и неверие в капитализм воспринимались как нечто нормальное. На Арагонском фронте я находился среди десятков тысяч людей, в большинстве своем, хотя не исключительно, рабочих, живших в одинаковых условиях на основах равенства. В принципе, это было абсолютное равенство. Почти таким же было оно и на самом деле. В определенном смысле слова, это было неким предвкушением социализма. Вернее, мы жили в атмосфере социализма. Многие из общепринятых побуждений – снобизм, жажда наживы, страх перед начальством и так далее – просто-напросто исчезли из нашей жизни. В пропитанном запахом денег в воздухе Англии нельзя себе даже представить, до какой степени исчезли на фронте обычные классовые различия. Здесь были только крестьяне и мы, все остальные. Все были равны. Конечно, такое положение не могло сохраняться долго. Это был лишь непродолжительный и местный эпизод гигантской игры, ареной которой служит вся Земля. Но этот эпизод продолжался достаточно долго, чтобы наложить свой отпечаток на всех, кто в нем участвовал. Как бы мы в то время не проклинали всех и вся, позднее мы поняли, что соприкоснулись с чем-то необычным и в высшей степени ценным. Мы жили в обществе, в котором надежда, а не апатия или цинизм, была нормальным состоянием духа, где слово «товарищ» действительно означало товарищество и не применялось, как в большинстве стран, для отвода глаз. Мы дышали воздухом равенства. Я хорошо знаю, что теперь принято отрицать, будто социализм имеет что-либо общее с равенством. Во всех странах мира многочисленное племя партийных аппаратчиков и вкрадчивых профессоришек трудится, доказывая, что социализм – это всего-навсего плановый государственный капитализм, оставляющий в полной сохранности жажду наживы как движущую силу. К счастью, существует и совершенно иное представление о социализме. Идея равенства. Вот что привлекает рядовых людей в социализме. Именно за нее они готовы рисковать своей шкурой. Вот в чем мистика социализма. Для подавляющего большинства людей социализм означает бесклассовое общество. Без него нет социализма. Вот почему так ценны были для меня те несколько месяцев, что я прослужил в рядах ополчения. Испанское ополчение, пока оно существовало, было ячейкой бесклассового общества. В этом коллективе, где никто не стремился занять место получше, где всего всегда не хватало, но не было ни привилегированных, ни лизоблюдов, возможно было предвкушение того, чем могли бы стать первые этапы социалистического общества. И в результате, вместо того, чтобы разочаровать, социализм по-настоящему привлек меня. Теперь гораздо сильнее, чем раньше, мне хочется увидеть торжество социализма. Возможно, это частично объясняется тем, что я имел счастье оказаться среди испанцев, чья врожденная честность и никогда не исчезающий налет анархизма могут сделать приемлемыми даже начальные стадии социализма. Несмотря на то, что рост тоталитарных тенденций во всем мире и перспектива атомной войны произвели на Оруэлла глубокое впечатление и выдвинули реалиста в нем на первый план, хотя в последнюю нашу встречу он не был так пессимистичен по поводу возможности войны, он до последнего, пока не помешала болезнь, принимал участие в любых инициативах по защите прав и свобод человека. Мысли о событиях в Испании никогда не покидали его. Он сотрудничал с анархистами. В 1938 году Оруэлл стал активным участником Интернациональной антифашистской солидарности, СИА. Английское отделение СИА в Лондоне возглавила Эмма Голдман. Несмотря на то, что он радикально расходился с анархистами в оценках последней войны, именно он первым публично выразил протест против полицейских облав в редакции Freedom Press. а затем стал вице-председателем Комитета защиты Freedom Press, который был создан для защиты прав 4 анархистов, арестованных в рамках действия чрезвычайного законодательства. Он активно поддерживал комитет и после его трансформации в Комитет защиты Freedom, и даже дважды выступал на публике. На митинге в поддержку всеобщей амнистии дезертиров военного времени, а также на протестном митинге комитета от лица испанских антифашистов, интернированных в Чорли, Ланкашир. В последний раз я видел его за 2 недели до смерти. Он был весел, бодр духом и, как всегда, пристально следил за новостями. Но врачи строго запретили ему писать. Он вынашивал идею нового романа, хотел пожить с ней какое-то время и надеялся, что будет готов верить его бумаге в 1951 году. Что характерно, Оруэлл собирался спросить у врачей, сколько ему осталось жить, чтобы, если речь шла о годе, пренебречь их запретом и закончить тексты, которые он хотел успеть написать перед смертью. Мы говорили с ним и о его приемном сыне Ричарде. Он вспомнил, как его сынок недавно рассказывал ему о походе в зоопарк, и его худое вытянутое лицо оживилось, глаза загорелись. Артур Кестлер пишет, что в такие моменты огромная сила любви одинокого человека излучает свет. Если мне когда-нибудь зададут вопрос, на чьей стороне был Оруэлл в борьбе за человечество, я процитирую памяти Каталонии. Неимущие классы Барселоны относились к жандармам с ненавистью и, как мне казалось, были уверены, что жандармы действуют по собственной инициативе. Услышав, как обстоят дела, я облегченно вздохнул. Обстановка приобрела ясность. С одной стороны СНТ, с другой полиция. Я не питаю особой любви к идеализированному рабочему, плоду воображения коммунистов, воспитанных в буржуазном обществе. Но когда я вижу конкретного рабочего, схватившегося со своим исконным врагом полицейским, я не должен спрашивать себя дважды, на чьей я стороне. Freedom, 4 февраля 1950 года.